Аньши была бесконечно возбуждена, она и плясала, и кричала. Она выглядела так, будто хотела немедленно спуститься вниз, чтобы собрать эти земляные огненные кристаллические струны. Ублюдок. Фэн Ло и ведьма Ютонг что-то задумали. Выругался Пан Тао. Нитянь посмотрел вдаль и обнаружил, что Фэн Ло и Ютонг на самом деле двигались вниз со своей горы. У подножия этой горы также была река. В этой реке также сверкали огненные кристаллические камни. Им что, жить надоело? Цзян Личнжу на мгновение была ошеломлена. Вдруг она сказала: «Это неправильно. Все еще есть способ собрать огненные кристаллические камни. До тех пор, пока мы можем подниматься по этим камням как по ступенькам, мы можем медленно спуститься к реке, используя наше духовное оружие, выловить эти камни». После того, как она сказала это, все вернулись в возбуждение и продолжали кричать, как они хотят собрать эти камни. Значение этих огненных кристаллических камней было определенно выше, особенно для людей с Линбао. Если бы они смогли заполучить несколько этих камней, они смогли бы использовать их, чтобы обменять на какое-нибудь духовное оружие или же использовать их для собственной культивации, даже если они покинут Линбао. С другой стороны, у них была возможность покинуть брошенный небесный домен и перейти на другой, чтобы обменять эти камни на высокоранговое духовное оружие. Люди будут умирать за деньги, как птицы умирают за еду. Несмотря на то, что они все еще не избежали опасности, и будущее их было неизвестно, они все были на взводе из-за появления огненных кристаллических камней. Нитянь все еще не решил, что будет делать, когда некоторые уже сделали свой шаг. Они узнали Фэн Ло и Ютонг, поскольку те также сошли с горы. «Эти ребята», — прошептал он сам себе. Нитянь чувствовал, насколько неуместным ему было оставаться на вершине горы. Таким образом, он последовал за ними вниз. Гора не была слишком высокой, поэтому спуск вниз был намного быстрее, чем подъем. Спустя час все они спустились к подножию горы. Аньши и другие подбирали огромные камни и непрерывно швыряли их в лаву. Груда скал медленно поднималась. Когда лава была уже полностью покрыта огромными камнями, все они пришли в еще большее возбуждение и стали работать еще более энергично. Вскоре после этого торчащие камни лежали по направлению к реке, в которой сверкали огненные кристаллические камни. Вперед! Аньши прыгнула и словно стала тень огня, грациозно перешагнув на следующий камень. Она останавливалась лишь на мгновение, чтобы перепрыгнуть на следующий камень. Она использовала эти камни как трамплин, чтобы иметь возможность следовать к середине реки. Позади нее шли Анин, Пан Тао, желая также собрать огненные кристаллические камни, радуясь будущему. Нитянь только собирался сделать первый шаг. Тем не менее, он чувствовал ауру доспехов пламенного дракона и не мог помочь. Его глаза ощущали это. Вдруг он заметил, что доспехи пламенного дракона, что были чрезвычайно далеко от него, казалось, будто взвыли из глубины земной коры и бродили где-то в районе хребта пламенных гор. Казалось, что доспехи пламенного дракона также что-то собирали. Глава 120. Глава 120. Сокровище духа. В этом месте Нитянь не мог видеть, что доспехи пламенного дракона вылетели из-под земли и взмыли в ночное небо. В этот же самый момент доспехи пламенного дракона испустили невероятный поток пламени, напоминавший турбулентное горение, словно маленькое солнце. Ху! Доспехи пролетели по небу прямо над заполненным лавой бассейном. Внизу, в пределах лавового бассейна, лежали несколько сотен камней различных размеров. Более мелкие были размером с жернова, а самые крупные были такими же большими, как высотное здание. Пинг-пинг. После того, как доспехи приблизились к лавовому бассейну, все эти камни разорвались на маленькие кусочки. Между двух огромных разбитых валунов появились сверкающие земляные огненные кристаллические струны, словно тонкие пламенные огни, которые мелькали в пустоте. Однако в следующий момент эти струны, что содержали в себе истинную сущность огня, манипулируемые доспехами, превратились в сгустки пламени, которые внезапно выстрелили в направлении доспехов. Это пламя было словно капли воды, что сливались в море. Коснувшись доспехов, они мгновенно исчезали, даже не оставляя и следа. Фрагменты древних рун появились на доспехах пламенного дракона, наряду с изысканной огненной маркировкой. После того, как доспехи впитали в себя все струны в этом бассейне, он взлетели и направились к новой цели. Доспехи, которые Нитянь оставил погружаться в магму ядра земли в течение долгого времени, казалось, имели свое независимое сознание. Они непрерывно искали земляные пламенные кристаллические струны в пламенном хребте и поглощали их. В горах, которые все были со множеством пещер, была большая пещера, которая располагалась близко к самому пику. Ганькан и Лайли находились внутри этой пещеры. Даже Ганькан не мог предсказать такие поразительные изменения, которые произошли в хребте пламенных гор. Он планировал уехать вместе с Лайли и перейти в скрытый подземный домен, также оказался в ловушке. Земляной пламенный зверь. Здесь в самом деле земляной пламенный зверь, который был в глубине земного ядра хребта пламенных гор. Пришедший из скрытого подземного домена Лайли был встревожен и явно запаниковал. Он кричал на Ганькана: «Почему ты мне не сказал, что внутри ядра земли под хребтом пламенных гор спрятан земляной пламенный зверь? Ведь ты же пятый по счету мастер-рефайнер в секции сокровищ. Только не говори мне, что ты не знал об этом». Ганькан покачал головой. У него было озадаченное выражение лица. «Я действительно ничего об этом не знал. Что же нам делать?» Лайли нахмурил брови. «Двое моих товарищей уже убиты адептами секты крови. А прямо сейчас хребет пламенных гор в хаосе, и земляной пламенный зверь сбежал. Мы должны были покинуть это место, но сейчас уже слишком поздно. И для тебя, и для меня это слишком опасно. Я не вижу никакого выхода», — беспомощно ответил Ганькан. Пока разговаривали эти два человека, над ними внезапно пролетели доспехи пламенного дракона, которые сияли словно солнце. Па-па-па. Множество камней ниже по течению реки внезапно взорвались. Среди обломков камней внезапно появились яркие пламенные кристаллические струны, испускавшие опьяняющий огненный свет. Можно было разглядеть множество извивающихся земляных пламенных кристаллических сетей в том свете, которые, казалось, содержали в себе все тайны огня. Земляные пламенные кристаллические струны. Здесь земляные пламенные кристаллические струны. Лайли, знавший о ценности земляных пламенных кристаллических струн, внезапно испустил визг, полный неописуемого волнения. Однако это волнение продлилось всего мгновение, прежде чем он понял, что эти кристаллические струны, вылетавшие из раздробленных камней, были полностью поглощены доспехами пламенного дракона. Доспехи пламенного дракона. Лайли стиснул зубы. Это же оружие психического класса. Выражение лица Ганькана из секции сокровищ изменилось. Он пристально посмотрел на доспехи и крикнул: «Лайли, ты что, в самом деле пытался продать духовное оружие психического класса на выставке сокровищ? Почему он не показывал раньше никаких признаков, и почему ты раньше не сказал мне, что это такой редкий вид духовного оружия?» Самая большая мечта Ганькана была создать духовное оружие психического класса и получить повышение до мастера-рефайнера психического класса. Лайли отлично знал духовное оружие психического класса, но не позволил бы Ганькану узнать все тайны, и поэтому был очень сердит. «Если бы это было завершенное духовное оружие психического класса, как ты думаешь, я бы действительно стал его продавать на выставке сокровищ Линбао?» — фыркнул Лайли и сказал. «Раньше они не были завершены. Кроме того, в нем по-прежнему много недостатков. Без подпитки драгоценными сокровищами он не сможет показать свою истинную силу, даже если сольется с кровавым камнем. И этот камень находится у Нитяня. Если бы я смог заполучить кровавый камень, когда мы были у входа в пещеру, и соединить его с доспехами, я бы смог вернуть их обратно мастеру скрытого подземного домена. Если бы я сделал это, я бы смог противостоять повреждениям брошенного небесного домена, независимо от того, насколько бы серьезными они ни были. Но, к сожалению», — сказав это, его выражение лица стало мрачным. «В настоящее время кровавый камень и доспехи пламенного дракона соединены, поэтому доспехи медленно восстанавливаются, поглощая земляные пламенные кристаллические струны. В настоящее время это духовное оружие находится в классе психического духовного оружия. Духовное оружие доспехов пламенного дракона постепенно пробуждается, и даже я буду против него бессилен». Ганькан был поражен, когда спросил: «Так что же усовершенствовал эти доспехи?» «Я тоже не знаю», — покачал головой Лайли и продолжил. «Я знаю только, что последний владелец доспехов умер на земле метеорита. Мы неустанно искали следы кровавого камня. Тогда мы узнали, что он переходил из рук в руки много раз, а зачем оказался в вашем брошенном небесном домене. На самом деле, мы имели слабое представление об этом, пока приближались к вашему домену. Мы надеялись только найти кровавый камень и завершить доспехи, затем доставить к нашему мастеру. Сейчас я не только не заполучил кровавый камень, но и потерял доспехи. Единственное, что я могу сделать, это как можно быстрее вернуться в скрытый подземный домен и рассказать о всех событиях, которые сейчас происходят, чтобы мой мастер обо всем позаботился. Выражение лица Ганькана немного изменилось. Только не говори мне, что он лично придет в брошенный небесный домен ради доспехов пламенного дракона. Лай кивнул головой. Да, ради этих доспехов он ничего не пожалеет. В это же время, там где находились Нитянь и другие, Аньши и другие пробрались по камням в ту часть реки, где были огненные кристаллические камни и начали их собирать. Она использовала серповидное лезвие, что подобрала в бою с Ютонг, чтобы выловить алый огненный кристаллический камень, который напоминал железо. Когда он покинул реку, она быстро закинула его в свое накопительное кольцо. Таким способом она смогла вытащить из реки в общей сложности 8 огненных кристаллических камней. Она была очень счастлива. Еще один. Ха-ха. Это действительно высокоранговые огненные кристаллические камни. Если мы выживем, то мы все непременно озолотимся. Цзян Личжу, Анин и другие кричали в возбуждении, поскольку они потратили всю свою энергию, чтобы собрать эти камни. В этот момент выражение лица Нитяня изменилось, поскольку он почувствовал ауру доспехов пламенного дракона. Он остановился и стал высматривать их. Он обнаружил, что со скоростью, с которой доспехи перемещались, они должны были быстро оказаться в этой области. Он вдруг взглянул туда, где почувствовал доспехи. Доспехи ярко горели и были похожи на солнце, блуждающие поверх ночного неба, словно пылающий метеор. Что это? Анин была поражена. Люди, собирающие камни, вдруг почувствовали аномалию и посмотрели в сторону ее источника. Спустя некоторое время доспехи неожиданно прибыли в область земляных огненных кристаллических струн. Это же доспехи пламенного дракона. Глаза Цзян Линчжу расширились, когда она, заикаясь, проговорила это. Это случайно не та вещь, что ты купил на выставке собранных сокровищ? Она очень странно посмотрела на Нитяня. Поскольку эти доспехи были слишком тяжелыми, она сама их доставила Нитяню. Поэтому она узнала их в мгновение ока. Это действительно те самые доспехи. Егума также был ошеломлен. Папа, в этот момент огромные камни, в которых находились кристаллические струны, внезапно взорвались, а струны быстро слились с доспехами. Они сами независимо перемещаются в небе. Это. Пан Тао на мгновение был ошеломлен и вдруг непроизвольно завизжал. Это же оружие психического класса, не так ли? Духовное оружие психического класса. Все люди временно прекратили поиски огненных кристаллических камней и непонимающе уставились на доспехи, которые собирали земляные огненные кристаллические струны. Их мысли были в смятении. Никто не мог сделать оружие такого высокого класса, даже сильнейший мастер-рефайнер секции сокровищ, Фан Хуэй. Духовное оружие психического класса, которое существовало в брошенном небесном домене, все принадлежало к различным большим сектам, и мистические предметы внутри секты защищали их. Доспехи, которые купил Нитянь на выставке собранных сокровищ всего за 9000 духовных камней, на самом деле были оружием такого уровня. Они просто не могли себе это представить. Это сокровище относится к психическому классу. Фэн Ло и Ютонг, которые были на другой стороне реки, также были в полном шоке, когда увидели доспехи пламенного дракона, покрытые невообразимым пламенем. Они также на время забыли про огненные кристаллические камни в своих накопителях. Разве это не слишком круто для ученика Уцзи? Он что, на самом деле дал такое драгоценное оружие Нитяню, который только в области Хаутянь? Да о чем он вообще думает? Малышка Тонг, твое поражение в этот раз было не твоей виной. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Пробормотал Фэн Ло. Он не знал, что эти доспехи были куплены Нитянем на выставке, так что этот предмет не был подарен ему Уцзи. Ху. После того, как доспехи поглотили все струны в этой местности, они снова умчались вдаль. Тем не менее, когда они улетели, они послали Нитяню смутное духовное намерение прямо в его духовное море. Все, что вам нужно, это земляные огненные кристаллические сруны. Нитянь мгновенно все понял. Глава 121. Глава 121. Возвращение темного зверя грома. Доспехи пламенного дракона постепенно удалялись все дальше и дальше, пока полностью не исчезли из вида. Сокровища психического класса. Все, кто видел доспехи, все еще находились в шоке, даже после того, как они исчезли из виду. Плотно сжатые брови Нитяня постепенно расслабились, когда он сама себе тихо сказал: Кажется, его скрытое духовное сознание наконец-то пробудилось после поглощения такого количества земляной кристаллической огненной сети. Доспехи уже получили кость животного, или кровавый камень, однако Нитянь никогда прежде не общался с кровавым камнем. Не так давно кровавый камень извлек пламенную энергию из камня огненного облака, которая конденсировалась в каплю крови, он в то время только почувствовал эту аномалию. Тем не менее, сейчас он не смог заметить никаких следов духовной ауры. Только когда доспехи свирепствовали в ядре земли, игнорируя его крики, он пришел к выводу, что кровавый камень может иметь собственное сознание. Но в то время он едва мог чувствовать связь между ним и кровавым камнем. Однако, всего лишь минуту назад он почувствовал нить духовного намерения, вытекавшую из кровавого камня. Это духовное намерение направилось прямо к сердцу его духовного моря, что сразу же дало понять, что все это было с целью сбора земляных огненных кристаллических сетей в хребте пламенных гор. Казалось, что эта сеть была нужна доспехам, чтобы еще больше пробудиться и возместить понесенный ущерб. Намерение, что они спонтанно передали Нитяню, заставило его понять то, что они вернутся, как только закончат сбор сети, находящейся в хребте пламенных гор. Внезапно он почувствовал абсолютное успокоение. Эй, отделенный от врагов полосой, заполненный магмой и водой, Фэнло, стоявший на вершине валуна, вдруг громко захихикал. Старый дьявол действительно выжил из ума, раз он, в самом деле, дал тому, кто был только в области Хаутянь, психическое сокровище. Может, он не знал, что психическое духовное сокровище имеет свое собственное сознание. Духовное сознание управляет сокровищем психического класса, таким образом, оно также выбирает, кто может их использовать. И как такой слабак из области Хаутянь планировал справиться с сокровищем психического класса? Отлично. Получается, что сокровище психического класса старику каким-то образом оставил себе. Из того, что я вижу, этот старый черт будет так об этом сожалеть, что его кишечник станет зеленым. Чтобы убедиться в том, что ни тя, ни другие услышали его, Фэнло громко кричал и эксцентрично издевался над ним. Он думал, что то, что доспехи пламенного дракона покинули Нитяня, было только потому, что у нового владельца было недостаточно силы и уровня культивации. Он не заслуживал того, чтобы управлять ими, поэтому покинули Нитяня. Хотя он и насмехался над ними, он продолжал смотреть в ту сторону, куда улетели доспехи. Его лицо было полно зависти. Сокровище психического класса было редкостью во всем домене. Он также решил, что их трудно будет найти и почувствовал разочарование, в то время, как беспомощно наблюдал, как такое редкое и драгоценное сокровище ускользнуло прямо на его глазах. Нитянь не слышал его насмешек. Он был настолько спокоен, как если бы сказанное его не волновало ни в малейшей степени. Цзян Линчжу и Егума, зная, что доспехи были куплены Нитянем на выставке, также не оправдывались. Вместо этого они смотрели на Нитяня в оцепенении. Когда Аньши и Анин увидели, что доспехи покинули Нитяня, они втайне почувствовали тревогу за него. Это Цзян Линчжу немного поколебалась и спросила: «Когда ты их покупал, ты знал, что они относились к психическому классу?» Как только она это сказала, Пан Тая и другие вышли из оцепенения и посмотрели удивленно на Нитяня. До этого момента они тоже знали, что доспехи пламенного дракона был то, что Нитянь купил на выставке. Тем не менее, все они были в шоке с вещи Нитяня, которая была яркой как факел. Будучи способным идентифицировать сокровище психического класса и получить его заранее, такая способность, разве им не должны обладать только лучшие мастера линьцы, такой как Фэн Хуэй? Я не знаю, мне просто повезло, покачал головой Нитянь, сохрани его. Цзян Линчжу закатила глаза и сердито сказала: «Я слышала, как Лю сказал, что эти доспехи были оценены мастерами линьцы, и они были оценены только как третий уровень среднего класса духовного оружия, которое никак не стоит 9000 духовных камней. Никто не проявил интерес к этим доспехам, хотя бы они выставлялись так долго. Так почему ты захотел их, как только увидел, и не жалел сил, чтобы заполучить их? Третий уровень среднего класса?» Пан Таа горько улыбнулся и сказал: «Эти люди находятся на выставке собранных сокровищ только для того, чтобы поесть. Они даже не смогли идентифицировать сокровища психического класса». Среди всей этой толпы Аньши была единственным человеком, кто спокойно размышлял над всем этим, и внезапно сказала: «Маловероятно, что кто-то из выставки просчитался. Там должны быть кое-какие отклонения ранее, или же...» В том состоянии их было невозможно идентифицировать. Ах, да, доспехи же принадлежали тому иностранцу, который хотел забрать у тебя кровавый камень. Это имеет что-то общее с доспехами, не так ли? Сестра Ань все такая же умная, улыбнулся Нитянь, но ничего не стал объяснять. Как только он это сказал, все поняли, что была причина, по которой доспехи не показывали ранее своих способностей. Возможно, это было связано с кровавым камнем, что был у Нитяня. Нитянь, я смотрю, ты совсем не выглядишь расстроенным. Почему? Егума был поражен. Доспехи пламенного дракона оказались сокровищем психического класса, оставили тебя, разве ты сейчас не должен быть в ярости или хотя бы немного сожалеть? Я получил их случайно, так что нет никакой разницы, если я потерял их, равнодушно ответил Нитянь. Ты пытаешься нас обмануть. Цзян Личнжу была первой, кто высказал свое мнение. С тех пор, доспехи унеслись куда-то вдаль, все непрерывно болтали они некоторое время. С одной стороны они продолжали говорить об их аномальности, а с другой, продолжали собирать огненные кристаллические камни. Проведя половину ночи за этим занятием, они почти полностью собрали все камни, которые можно было увидеть в реке. Осталось только несколько огненных кристаллических камней, которые были в середине лавового бассейна. Они мерцали полупрозрачным, игристым огненным ночным светом в ночное время. Но пруд, который был полон лавы, был очень глубоким. Казалось бы, это было весьма трудной задачей, достать камни со дна пруда. К тому же, пруд был слишком далеко от них, а у них не было достаточно камней рядом с ними, чтобы проложить туда дорогу. После нескольких тщетных попыток, они поняли, что это невозможно, затем повернули на вершину горы по изначальному пути. Во второй половине ночи группа вновь вернулась на вершину горы, где все проверили собранные ими камни, которые они собирали в тишине. Небольшая груда камней хранилась и в накопительном браслете Нитяня. Он насчитал около 19 штук. Огненные кристаллические камни расценивались как духовный материал высокого класса. Один камень мог сравниться с почти 1000 единиц камней огненного облака, которые семья не добыла ранее. Семье не пришлось бы добывать камни огненного облака в течение 10 лет, чтобы соответствовать значению этим 19 огненным кристаллическим камням. Да, похоже, что весь прирост семейного дохода за 10 лет будет равен тому, сколько стоят все мои камни, вздохнул Нитянь с сожалением. Только в этот момент он понял, насколько велика была разница между материалами различного класса. Донг, донг, донг. Очень поздно ночью со стороны Линбая донесся страшный грохот. Время от времени он также сопровождался неистовым зазыванием земляного огненного зверя. Несмотря на то, что они были так далеко, они могли слышать его вой, что указывало на то, в каком он был бешенстве. У всех на вершине горы сделались мрачные лица, когда они услышали грохот со стороны Линбая. Они и понятия не имели о том, какая там была ситуация. Они все молча ждали тишины, не чувствуя себя в безопасности. По мере того, как спадал занавес ночи и наступал день, звериный вой продолжал доноситься с Линбая. С наступлением вечера, толпа, наблюдающая за окружающей средой, заметила, что уровень лавовой реки, казалось, стал медленно опускаться. Это значительно подняло всем настроение, потому что они увидели надежду на выживание. Именно из-за того, что лава широко раскинулась, они не смогли покинуть хребет пламенных гор. Поскольку они не могли пролететь над магмой, они застряли в этом месте. После того, как лава начала медленно спадать и показалась поверхность земли, они сразу же могли бежать из этого хребта и получить возможность выжить. Ох, Нитянь, спокойно сидевший на земле и вглядывавшийся вдаль с возвышенности, внезапно почувствовал след необычного движения. Это необычное движение шло из браслета хранения, а более конкретно, от его командной пластины, что была дана ему мастером Уцзи. Он быстро вытащил эту пластину, осторожно повернул ее в руке и не заметил каких-либо отклонений. Однако, вскоре после этого он внезапно услышал резкий рев темного зверя грома, что доносился издалека. Темный зверь грома, глаза Нитяня засеяли. Темный зверь грома, что доставил его в Линбая, мог взмыть в небо и перенести его на другую сторону от хребта пламенных гор, позволяя избежать врагов в этом месте. Думая о необычном движении пластины, он вдруг понял, что зверь, наверное, повсюду искал его через эту пластину. Возможно, существовал фиксированный диапазон действия между темным зверем грома и пластины. Зверь, должно быть, блуждал в других частях хребта пламенных гор уже в течение долгого времени. И, Когда зверь оказался в этом месте, он почувствовал ауру пластины. Это темный зверь грома старейшины У. Мы спасены. Пан Тао был вне себя от такой неожиданной и хорошей новости. Остальные люди также внезапно встали. Все они уставились на зверя, который постепенно приближался, становясь все более и более ясным. Вскоре, после того, как он подлетел, он встал рядом с Нитянем. Спустившись на землю, зверь взглянул на Нитяня глазами полными разумения и будто позвал его подняться. Нитянь бормотал некоторое время, а затем посмотрел в глаза зверя и сказал: «Все мы должны быстро покинуть хребет Пламенных гор, так что если ты не позволишь другим забраться на тебя, я тоже останусь». Он знал, что для этого зверя трудно было назвать ручным. Если уж он не захочет, Нитянь бы не смог его заставить. Уцзи напугал его, поэтому зверь подчинился и доставил его к Линбао. Как и следовало ожидать, как только зверь услышал, что нужно было взять с собой всех, он тут же издал низкий крик, очевидно, говорящий о его недовольстве. Пока Нитянь собирался продолжить свои убеждения, Аньши пождала губы и улыбнулась. Внезапно она достала 3 зеленых нефрита из ее накопителя, которые ярко мерцали, и поднесла их к зверю. Как только темный зверь грома увидел эти осколки, его глаза внезапно засветились ярким светом. Он мгновенно проглотил их все, как будто боялся, что Аньши заберет их обратно. Теперь все в порядке. Аньши мило улыбнулась и нежно приласкала зверя за шею. Она была первой, кто поднялся на спину к зверю. Мало того, что он не сопротивлялся, так он даже слегка наклонился и присел, чтобы ей было не нужно затрачивать много усилий. Нитянь был удивлен. Он нежно посмотрел на зверя и выругался. «Раньше, когда я просил его подсадить меня, ты не желал этого делать, потому что я не давал никаких угощений взамен, да». Низкий крик зверя показал, что Нитянь был прав. Глава 122. Принципы, лежащие в основе зарабатывания денег. Зеленый электрический камень. Воскликнул Пан Тао, увидев, как темный зверь грома проглотил зеленый электрический камень. Он тоже начал искать подобный духовный камень в своем браслете для хранения. Он быстро понял, что 5-й класс темного зверя грома уже разработал свой собственный интеллект. Он был сам себе хозяин, и его было не так просто обмануть. Темный зверь грома был духовным животным, поэтому его культивирование опиралось на энергию грома и молнии. Даже несмотря на то, что зеленый электрический камень был материалом низкого уровня, он очень подходил для культивации кровеносных сосудов этого зверя, поскольку он также имел в себе энергию грома и молнии. «Черт возьми, у меня нет ни одного зеленого электрического камня», сказал Пан Тао спустя некоторое время, но ему так и не удалось найти ни одного подобного духовного камня в своем накопителе. Он выругался про себя. Нитянь холодно посмотрел на темного зверя грома. Он заметил, что тот сразу же встал, после того, как на него забралась Аньши. Зрачки зверя сияли жадностью. Он смотрел на Пан Тао и остальных, будто ожидая чего-то. «У тебя уже есть 3 зеленых электрических камня. Этого тебе недостаточно», выругался Нитянь. Зверь только раз взглянул на Нитяня, больше не обращая на него внимания. Он смотрел только на Пан Тао и остальных. Он хотел, чтобы они, подобно Аньши, дали ему духовные камни. Только тогда он послушно выполнит их приказы. Звук бульканья. Аньши, сидевшая на его спине, вдруг улыбнулась, а лицо ее расцвело как цветок. Казалось, ей в голову пришла хорошая идея. Ее зрачки замерцали сверкающим светом, заставляя людей чувствовать на себе ее взгляд. Ну а она снова достала из накопителя 3 зеленых электрических камня и отдала их зверю. Темный зверь грома проглотил их за раз и испустил удовлетворенный, низкий стон с радостным выражением лица. Ее Аньши указала на Анин, подняв белоснежную руку. Она сказала: «Ты можешь подняться». Анин была некоторое время в замешательстве, но потом сразу же направилась к зверю, мягко улыбаясь. Темный зверь грома, который специально встал, чтобы показать, что не позволит каждому просто так подняться к нему на спину, снова осторожно пригнулся и наклонился вперед к земле, позволяя Анин подняться. «Интересное духовное животное», — сказал Анин, продолжая улыбаться, усевшись позади своей сестры, с любопытством оценивая зверя. Вскоре после этого зверь снова встал и бросил сердитый взгляд на Пан Тао. Пан Тао стоял рядом с ним и смущенно улыбался. Изначально он хотел втайне забраться на зверя сзади, пока Анин на него забиралась. Но зверь сразу же разгадал его намерение и положил конец этому трюку. «Брат Е, у тебя есть духовные камни грома?» — мягко спросила Чжан Линчжу. Е Гума покачал головой и сказал: поглаживая свои волосы. «Я посмотрел везде, но у меня нет ни одного духовного камня с энергией молнии или огня. Этот проклятый темный зверь грома не пустит нас, если мы не накормим его. Боюсь, что мы даже не сможем подняться наверх за его спиной. Я давно слышал, что этот зверь имеет ненасытное стремление к деньгам и власти, но кто бы мог подумать, что это будет так плохо. Мы люди из секты Линьюнь, а это животное воспитывалось предками нашего боевого дядюшки. Однако он зашел так далеко, чтобы навязаться нам», — проклинала его Цзян Личжу. «У меня по-прежнему много электрических зеленых камней», — глаза Ань Шии сияли очаровательным светом. Она посмотрела на Пан Тао, Цзян Линчжу и Егума и сказала, сияя: «Пан Тао, все мы из Линбао, так что я не позволю тебе умереть. Давай поменяемся, мои три зеленых электрических камня на три огненных кристаллических камня. Что скажешь, старшая сестра Ань? Разве кто-то ведет дела так, как ты?» Пан Тао сердито подпрыгнула и сказал: «Зеленые электрические камни – низкий уровень духовного материала, а огненные кристаллические камни – высокий уровень. Неужели ты не видишь разницу между ними? Один огненный кристаллический камень равен, по крайней мере, 700 зеленым электрическим камням. А ты хочешь обменять три зеленых электрических камня на три огненных кристаллических камня. Разве это не слишком много?» Ань Ши поджала губы и улыбнулась. Затем она раскинула рука и сказала: «Так, значит, ты не будешь меняться?» Появление темного зверя грома позволило ей увидеть возможность покинуть это место. Она знала, что, поскольку это необычный зверь, они могли быстро покинуть хребет Пламенных гор. Кроме того, она сразу же воспользовалась возможностью, чтобы заполучить как можно большую выгоду. «Я не буду меняться», — сказал Пан Тао, не колебаясь. «Пусть так», — равнодушно сказала Ань Ши. Нитянь натянуто улыбнулся. В этот момент он увидел истинную Ань Ши. Ань Ши, казалось, имела ловкость в деловых отношениях с момента рождения. Нитянь также слышала о ее бизнес-сделках, ранее проведенных в Линбао, который получал всю прибыль от них. Помимо врожденного таланта, она также обладала таким мастерством в сфере бизнеса, что высококвалифицированные мастера относились к ней с уважением. Сегодня Нитянь, наконец, увидел сам ее способность заполучить богатство. Это же огненные кристаллические камни. Они стоят намного больше, чем зеленые электрические камни. И я меняю их на возможность покинуть хребет Пламенных гор. Пан Тао сердито посмотрела на Ань Ши. Затем он достал огненные кристаллические камни и передал их зверю. Хучи. Темный зверь грома сделал выдох, который был наполнен нитями электрических искр. Он даже не взглянул на огненные кристаллические камни, а скорее посмотрел вдаль лавовых прудов. Внутри лавовых прудов было много огненных кристаллических камней, что мерцали на дне яркими огненными искрами. «Темный зверь грома, казалось, — говорил Пан Тао, — что эти огненные кристаллические камни не стоят и цента в его глазах. Эти камни были повсюду, в каждой части хребта Пламенных гор, так что этого недостаточно, чтобы взять еще одного человека. Ах ты глупый зверь!» — яростно крикнул Пан Тао. Но зверя это не волновало вообще. Он жестоко пыхтел и продолжал ждать зеленые электрические камни. «Ты должен знать, что хребет Пламенных гор больше не безопасен», — спокойно и выдержанно проговорила Ань Ши. Она продолжала: «Никто и понятия не имеет, что происходит внутри секты, если земляной пламенный зверь все еще беснуется. Если же магма действительно вышла наружу, множество других людей, как и мы, были пойманы в ловушку и спрятались в горных вершинах, поскольку были не в состоянии двигаться дальше. С другой стороны, Фэн Ло и Ютонг все еще поблизости. Если бы не было препятствий из реки и ущелья, полных лавой, они, без сомнения, направились бы к нам, чтобы убить нас здесь. И это только те адепты, о которых мы знаем. Мы не можем больше тратить время здесь, если хотим выбраться из сложившейся опасной ситуации». Ань Ши нежно подернула бровью и объяснила всем о сложившейся ситуации почтенным тоном. Она продолжила: «Вам удалось собрать множество огненных кристаллических камней, так что я считаю, что обменять их на возможность спастись – очень благоразумно и целесообразно». Нитянь слушал ее речь, вглядываясь в ее прекрасные глаза и улыбку, которые были направлены на Пан Тао и остальных. Он думал, что это было очень интересно. Он давно заметил, что Ань Ши жестко ухватилась за возможность заполучить еще несколько огненных кристаллических камней. «Прекрасно, ты победила», — фыркнул Пан Тао. Он послушно вынул три огненных кристаллических камня и махнул ими Ань Ши. «Держи, они твои. Это правильное решение. Аньши просияла улыбкой. Она достала 3 зеленых электрических камня и отдала их зверю. Она подождала, пока тот проглотил их, и указала на Пантао. Как и следовало ожидать, после того, как зверь проглотил камни, он послушно присел и пустил Пантао наверх. После того, как он поднялся, он передал Анин 3 огненных кристаллических камня, чтобы она передала их Аньши, что сидела перед ней. «Что насчет вас, ребята?» Аньши снова посмотрела на Цзян Линчжу и Егума. «Ах ты мерзкая баба!» Прокляла ее Цзян Линчжу низким голосом. Он тоже достал 3 огненных кристаллических камня и взмахнула ими Аньши. Егума также вынул 3 камня с горькой улыбкой на лице. «Этого недостаточно», покачала головой Аньши и проговорила твердым тоном. «Пантао принадлежит к нашей секции Линбао, поэтому мы обменялись 1 к 1. А что же касается вас, то вам потребуется 6 камней, чтобы обменять на 3 моих зеленых электрических камня». Нитянь услышал мягкое проклятие от Цзян Линчжу, как будто бы она ожидала чего-то подобного. В любом случае, отношение к Аньши ему уже было понятно. «Женщина, ты что, с ума сошла?» Цзян Линчжу была возмущена, утверждая: «Ваш Линбао попал в такие условия, что ему понадобится помощь от нашей секты Линьюни и 2 других сект, и он уже нуждается в нашей помощи. Так ты хочешь продолжать меня шантажировать?» Аньши еле сдержала свою улыбку и сказала без энтузиазма: «Именно потому, что Линбао находится сейчас в таком бедственном положении, что после всего этого может совсем исчезнуть. Именно поэтому я бы хотела получить как можно больше огненных кристаллических камней, чтобы обеспечить свое будущее и будущее своей сестры. Если мы действительно потеряли нашу секту, то наше будущее зависит только от нас, не так ли?» Как только Аньши сказала это, Цзян Линчжу вдруг замолчала. Он взглянула на Аньши и сказала: «Хорошо, мне приходится согласиться с твоими трудностями. Если с секцией Линбао действительно все кончено, я спрошу моего отца, сможет ли секта Линьюнь принять вас. Женщина как вы, даже если у вас низкое положение в домене, все равно будет большим подспорьем для нашей секты». Сказав это, она вынула еще 3 камня из своего накопителя. То же самое сделал и Егума. После того, как Аньши передала зверю 6 зеленых электрических камней, он снова присел, позволяя Цзян Линчжу и Егума забраться к нему на спину. После этого Нитянь был единственным, кто остался. После того, как Цзян Линчжу и Егума забрались к нему на спину, зверь снова встал, поднял голову и посмотрел в небо, как бы не замечая присутствия Нитяня. Изначально его цель состояла в том, чтобы забрать Нитяня и уйти. Но теперь, попробовав сладость, он не хотел пускать даже Нитяня. Глядя на него высокомерно, Нитянь сразу же понял, что тот не сдастся, и ему придется потратить свою энергию из-за этого ублюдка. Но как уже сказала Аньши, хребет Пламенных гор был на самом деле небезопасным. Он действительно не мог тратить здесь больше свое время. «Сестра Ань, сколько я...» Он тоже достал несколько огненных кристаллических камней из своего накопительного браслета. «Тебе не нужно...» Аньши снова улыбнулась. Она бросила 3 зеленых электрических камня зверю и немного отодвинулась назад, освобождая самое верхнее место. Она махнула рукой и сказала: «Быстро залезай». «Хорошо», улыбнулся Нитянь. Он прыгнула на спину зверя под взглядами Пантао и Егума. Он тесно сидел между Аньши и самой передней частью зверя. Он безжалостно пнул его и сказал: «Вперед». Темный зверь грома простонал, прежде чем раскрыл свои крылья и поднялся высоко вверх, под взглядами Фэнло и Ютонг, которые все еще были на вершине горы Пламенного Хребта. Глава 123. Глава 123. Торжествующее правосудие. В хребте Пламенных гор темный зверь грома взмахнул своими огромными крыльями и, неся на себе Нитяня и остальных, медленно исчез из поля зрения Фэнло и Ютонг. До этого момента они не имели возможность покинуть этот хребет, оставив это ужасное место. С другой стороны, те, кому повезло выжить, были разбросаны по различным горным вершинам и пещерам. Они ждали, пока магма снова исчезнет под землей. Это темный зверь грома. Хан Синь из дворца Черного Тумана, которая была на вершине одной из гор, заметила необычного зверя, который улетал отсюда, и замахала руками от волнения. Когда тот приблизился, она увидела на его спине Нитяня и остальных. Чжэн Бин также поднял голову и посмотрел на зверя с удивлением. Он сказал: «Он и в самом деле живы». Ему и Хан Синю также повезло. Они не встретили больше никаких неприятностей после того, как ушли от Нитяня и его группы. Они все пытались покинуть хребет Пламенных гор, продвигаясь в направлении дворца Черного Тумана. Во-первых, они втайне были рады, что не остались ждать ни Теня и остальных. После катастрофы произошли большие изменения в хребте. Огненная магма хлынула, вырвалась из земли. Поскольку у них не было других вариантов, они также решили укрыться на вершине горы. Как только начались эти большие изменения, магма охватила всю горную цепь, и множество гор стали отделены друг от друга. Тем не менее, им удалось выжить, оставшись в целостности и сохранности. В течение последних двух дней они ломали голову над тем, как выбраться из этого хребта, но безрезультатно. Когда они уже были на грани отчаяния, темный зверь грома внезапно появился в той части неба, под которой они находились. Хан Синь заметила ни Теня и остальных с первого взгляда. Она непрерывно махала руками, чтобы ни Тянь, ни остальные заметили ее, а также Чжэнбина. «Пожалуйста, возьмите нас с собой», — громко крикнула Хан Синь. Ее лицо было полно волнения. Она была так возбуждена, что прыгала от радости, потому что, наконец, появилась возможность выжить. Чжэнбин молчал и не говорил ничего. «Это их». Когда Пан Тао поднял голову, он тут же заметил Чжэнбина и Хан Синь на вершине горы. Он нахмурился и сказал: «Как вы думаете, ребята, что нам следует сделать?» Когда Нитянь культивировал несколько дней назад, он почувствовал необычные колебания от доспехов пламенного дракона. В то время, пока он находился в глубине земли, Чжэнбин и Хан Синь тайно презирали безрассудство Нитяня, в результате чего они их оставили. К своему удивлению, когда они собрались покинуть хребет пламенных гор, эти двое неожиданно встретились им. «Здесь слишком переполнено», — сказал Нитян, сидевший спереди с черствым выражением лица. «Если еще двое поднимутся на спину к темному зверю грома, всем будет мало места, зверь может не выдержать. Кроме того, вы все видели, что я не в состоянии справиться с темным зверем грома, он меня совсем не слушает». Аньши, которая была к нему ближе всего, положила обе руки к нему на талию, посмотрела в сторону Чжэнбина и Хан Синь, сказала без энтузиазма: «У меня больше нет зеленых электрических камней». «Я тоже думаю, что здесь и так переполнено», — сказал Пан Тао. «Если зверь будет нести слишком много людей, боюсь, что он не выдержит. Если он упадет, то мы все умрем, не так ли?» — холодно сказал Егума. Цзян Линчжу фыркнула и пнула зверя, сказав ему: «Лети быстрее». Хотя никто не заявлял это открыто, но все они четко понимали мысли друг друга. Никто не предложил зверю остановиться. Вслед за этим зверь просвистел прямо над пиком, где были Хан Сянь и Чжэнбин, без малейшего намека на остановку. Он улетел. Хан Синь была в шоке и вдруг пронзительно прошипела: «Они фактически бросили нас и ушли. Разве мы не были 4 сектами союзниками? Как он посмели бросить нас?» Чжэнбин не раздражал ее. Он только тихо выдохнул, наклонив голову, и молчал. В этот момент сильное сожаление разгорелось в его сердце. Он сожалел о том решении, что сделал тогда, когда Нитянь повел себя безрассудно, и его команда понятия не имела, где он. Хан Синь и он предпочли бросить их и уйти. Теперь, когда темный зверь грома нашел Нитяня и остальных и уносил их прочь от хребта пламенных гор, они двое оказались брошены ими. Чжэнбин понял, что они пожинают то, что посеяли. После краткого перерыва, когда они пролетали над Чжэнбином и Хан Синь, все замолчали. Они больше не взаимодействовали друг с другом. Нитянь также не проронил ни слова. Спустя некоторое время, когда они пролетали над пламенным прудом, Нитянь снова почувствовал в глубине ауру доспехов пламенного дракона. Он был высоко в небе. Доспехи пламенного дракона были на дне лавового пруда. Он не мог видеть их невооруженным глазом и только слегка ощущали их ментальным сознанием. В первую очередь, это слишком опасно, попытался он отправить свои мысли ментальным сознанием. В мгновение ока он тут же услышал ответ от доспехов в пределах своих духовных мыслей. Ответ доспехов не содержал каких-либо конкретных слов. Кроме того, он выражал только их намерение, что они пойдут и найдут его после. «Они найдут меня». Выражение лица Нитяня сразу же изменилось, он почувствовал облегчение. Он как будто знал, что это не займет много времени у доспехов, чтобы собрать всю земляную огненную кристаллическую сеть, а затем покинуть хребет и вернуться. Пан Тао не чувствовал духовной связи между Нитянем и доспехами пламенного дракона. Только Аньши, что была близка к нему, тайно посмотрела в сторону пламенного пруда своим прекрасными глазами. Сокровище психического класса. Там, глубоко на дне пламенного пруда, она подвинулась ближе к уху Нитяня, так, чтобы это могли слышать только они двое. Ее теплый, нежный голос, сопровождаемый прикосновением ее выпуклой груди со спины, заставили тело Нитяня онеметь. Его разум мгновенно потемнел. Спустя некоторое время, Нитянь постепенно очнулся от своего замешательства. Он ответил грубым и вульгарным тоном. «Да, только сейчас я почувствовала твое духовное сознание, соединенное с другим духовной линией». Аньши смущенно опустила взгляд и мягко улыбнулась. «Ты и это можешь общаться посредством душ? Ох, похоже на то», — пробормотал Нитянь. В этот момент Аньши медленно обвила руками его талию, прижалась к нему всем телом и прошептала на ухо низким, мягким голосом. Его кровь закипела, он был в замешательстве и полной дезориентации. Это был первый раз, когда он испытывал такое очаровательное и нежное чувство. Аньши вела разговор по пути, не зная, делает ли она это намеренно или потому, что сзади слишком мало места, но ее грудь была прижата к его спине. Нитянь, не сталкивавшийся ни с чем подобным ранее, был очень смущен. Когда она задала вопрос, он мог только пробормотать. Единственное, о чем мог думать Нитянь в этот момент, так это о пухлой груди Аньши, прижавшейся к его спине. Он был возбужден до самых костей. На протяжении всей поездки он не знал, что отвечал на вопросы Аньши. Спустя долгое время, только после этого он почувствовал, что Аньши спустила свои белоснежные руки, что были обернуты вокруг его талии. Кроме того, между ними снова была кое-какая дистанция, и она больше не давила на него. Только после этого он постепенно восстановился и стал здраво мыслить, оправившись от необычного и сконфуженного состояния. «Эй, сопляк, а ну убери свою руку с моей ноги», – тихо прошептала Аньши. Нитянь испугался и мгновенно отреагировал. Его правая рука неосознанно потянулась назад и прикоснулась к красивой ноге Аньши. Сквозь слой светлого муслина он мог чувствовать красивую форму ее ноги. «Быстрее, убери свою руку», — напомнила Аньши мягким голосом снова. Нитянь подсознательно повернулся. Он вдруг поняла, что рука Аньши, мягко раскачивавшаяся, как намеренно, так и ненамеренно, прикрывал часть ноги, чтобы Анин, что была позади нее, ничего не заметила. Нитянь чувствовал, что она очень нервничала. Казалось, он боялась, что Анин заметит это и все неправильно поймет. «Ой!» Нитянь, пришедший в себя, тоже разволновался. Он проговорил это шепотом и быстро убрал руку. После этого Нитянь, находившийся под влиянием мыслей, которые, казалось, пришли невесть откуда, поднес руку к носу и понюхал ее. «Ах ты, маленький ублюдок!» — разгневалась Аньши. Она прикусила нижнюю губу и почувствовала, как смущение в глубине своего сердца. Она выругала Нитяня все таким же тихим голосом. «Вкусно пахнет!» — хихикнул Нитянь. «Ху!» В этот момент темный зверь грома, наконец, покинул землю хребта пламенных гор. Он мчался к секте Линьюнь. Вторая половина дня, когда темный зверь грома доставил толпу в город Черного облака, он остановился и не собирался дальше двигаться. Он замедлил скорость, остановился у передней части замка города Черного облака и медленно спустился. «Почему мы не в секте Линьюнь?» – спросила Цзян Линчжу. Черное облако было совсем близко расположено к секте Линьюнь. Со скоростью темного зверя грома они бы добрались туда за 15 минут. Однако зверь остановился в этом месте. «Что?» – Цзян Линчжу изменилась в лице. Департамент тюрем, секта крови и секта призрака были заодно. Однако, те, кто вторгся в Линбао, были только секта крови и секта призрака, подумала Аньши и догадалась. Секта Линьюнь очень близко к департаменту тюрем, поэтому, возможно, что они решат перехватить помощь, которую секта Линьюнь направит к нам. Сказав это, все были обескуражены таким поворотом событий. Видя, что зверь больше не двигается, они все спрыгнули с него. Нитянь, Утая из семьи не показался у верхней части городских ворот и крикнул. Секта Линьюнь опасна, поэтому мастер отдал приказ оставаться в городе Черного облака и никого не пускать в секту Линьюнь. Как только они это услышали, все сразу поняли, что Аньши и угадала. Департамент тюрем, сильнейшая из трех сект, уже должна была собраться у секты Линьюнь. Они собрали столько людей вокруг секты Линьюнь, что никто не мог ни войти, ни выйти. Глава 124. Повторное появление необычного человека. Маленькая мисс, малышка Ин, с другой башни Аньхе из семьи Ань также поднял руку, чтобы поприветствовать их. Нитянь поднял голову, чтобы посмотреть, и увидел, что там были не только Утая и Аньхе, но также Юньчжига из семьи Юнь. Ху! Дождавшись, пока все слезут, темный зверь грома взмахнул крыльями и взлетел в небо. В момент его след уже было невозможно разглядеть. Цзия. Тяжелые городские ворота медленно открылись. Ни те, ни другие были в таком тяжелом настроении, как городские ворота, вошли в город Черного облака. Центральные ворота были расположены в направлении Линьюнь. Как правило, только когда небо было во тьме, они были полностью закрыты. Однако, сейчас был день, и сразу было понятно, что что-то не так, раз городские ворота были закрыты. На одно мгновение он задумался и понял, что ворота были закрыты для защиты от адептов департамента тюрем. Тем не менее, истинная сила департамента тюрем превосходила силу секты призрака и секты крови. Если они бы действительно хотели войти в город Черного облака, то как город Черного облака мог рассчитывать только на свои собственные силы? «Мой папа заставил вас, ребята, остаться в городе Черного облака?» – спросила Цзян Линчжу, войдя в город. «Что же такого произошло в мире? Я не знаю. Похоже, что гора Линьюнь окружена», – горько рассмеялся Утао из Семьине. «Маленькая мисс, вы бы хотели в первую очередь вернуться домой?» – спросил он. «Мы отправимся в первую очередь к Семьине. Кроме того, скажите мастеру идти к Семьине», – ответила Аньши. «Хорошо», – кивнул он головой. Вскоре после этого, все направились к Семьине. Во время поездки, Утао объяснил им, что случилось. 2 дня назад, Ли Фань из секты Линьюнь сказал всем, чтобы никто не покидал город Черного облака даже на короткое время. Однако, Ли Фань не сказал о конкретной причине этого. Вместо этого, семья Юнь из Серой долины, получила некоторые извести, что неизвестные адепты приближаются к секте Линьюнь. Юнь Чжига напряженно наблюдал с башни за Нитянем и остальными, которые шли к Семьине. Темный зверь грома. Так значит, этот мальчик действительно стал учеником старика из секты Линьюнь. Юнь Чжига слегка вздохнул. Он знал, что с сегодняшнего дня семья не будет стабильно находиться в городе Черного облака из-за Нитяня, и его семье Юнь будет сложно выступить против Семьине. Вскоре после этого, Нитянь и другие прибыли к Семьине. Когда Нидунхай узнал, что Нитянь пришел вместе с Цзян Линчжу, он радостно вышел, чтобы приветствовать их и узнать о том, что произошло в секте Линьюнь. Ницань, естественно, также вышла, чтобы приветствовать их. Мастер Аньжун из семьи Ань также быстро направился к Семьине, как только услышал эту новость. Люди из города Черного облака не получали известия о том, что произошло в Линбао. Адепты из секты крови и секты призрака запечатали вход в Линбао, в результате чего все камни связи потеряли свой эффект. Все члены семьи Не, а также Аньжун, считали, что Нитянь и остальные только что вернулись из секты Линьюнь, и им было любопытно, почему они ушли. «Мы сбежали из Линбао». Аньши слегка вздохнула и детально объяснила об огромных изменениях, что произошли в Линбао в связи с вторжением секты крови и секты призрака. Она рассказала о том, что земляной пламенный зверь, скрытый в глубинах подземной коры, вырвался наружу, и что в результате хребет пламенных гор был заполнен лавой. Пока она все это объясняла, старейшины клана Не также собрались. Когда она закончила говорить, все соплеменники клана Не, а также Аньжун из семьи Ань, были в шоке. Они бы никогда не предвидели таких событий, которые произошли в Линбао. Непрерывные передвижения департамента тюрем, секты призрака и секты крови уже вызвали жестокую внутреннюю борьбу внутри брошенного небесного домена. Семья Не была лишь подчиненным кланом секты Линьюнь. Перед этими тираническими сектами, существовавшими в брошенном небесном домене на протяжении многих лет, она была настолько незначительной, что ею можно было пренебречь. После той кровавой битвы внутри брошенного небесного домена, настанет день, когда она доберется и до них. Думая о кровавых дождях и кровавых ветрах, которые могут заполнить мирное небо брошенного небесного домена, Ни Дунхэй и Аньжун казались подавленными, размышляя о будущем терроре. «Дедушка, это таблетка накопления духовной энергии. Она может помочь заново создать твое разрушенное духовное море». Глядя на озадаченного Ни Дунхэя, Нитянь на мгновение задумался, а затем вынул коробку, в которой была таблетка накопления духовной энергии, и передал ее. «Это таблетка накопления духовной энергии?» Ни Дунхэй был ошеломлен. Он не слишком хорошо разбирался в сортах и эффектах различных типов таблеток и, таким образом, не знал о существовании таблетки накопления духовной энергии. Таблетки накопления духовной энергии никогда раньше не было в брошенном небесном домене. С его личности статусу, он, как правило, даже не был в состоянии прикоснуться к таблетке. Таким образом, он был немного невеждой. Аньши и объяснила, эта таблетка накопления духовной энергии пришла из скрытого подземного домена. Ее наилучший эффект – она может восстановить разрушенное духовное море. Глаза Нидунхая вдруг просветлели. Ницань также была ошеломлена. Она произнесла дрожащим голосом. «Так ли это?» Ань Ши кивнула головой. «Я не думал, что доживу до того дня, когда я смогу восстановить мое духовное море и начну культивировать снова». Рука, в которой Нидунхай держал таблетку, беспрерывно дрожал, и его волнение было трудно контролировать. В течение многих лет он мечтал о восстановлении его духовного моря, чтобы продолжить культивацию. После уничтожения его духовного моря, его ворота культивации были навсегда закрыты. Из-за этого его драгоценная позиция в семье не упала на 1000 чжэнов в один миг резко сократилась. Небы Чуань воспользовался этой возможностью и занял позицию главы клана. Те старейшины клана, которые ранее рассчитывали на него и поддерживали, постепенно дистанцировались от него, пока не отказались вовсе. Он испытывал слишком большое давление в течение последних нескольких лет. Давление почти подавило его, заставляя его перестать сопротивляться вообще. Если бы Нитянь не пересек небо и не стал учеником Лин Юнь, в качестве исключения из правил, он не потерял все. «Папа, на время забудь о городе Черного облака. Быстро иди в отдельную комнату, чтобы принять таблетку накопления духовной энергии, и восстанови свое духовное море». Ницань не могла сдержать свою радость, пока она говорила это. «Да». Нидунхай сделал глубокий вдох и с силой успокоился. После он извинился перед Аньжун, он нетерпеливо бросился прочь. Все члены клана не были поражены Нитянем. Они все тихо передвинулись. Нитяню действительно удалось заполучить драгоценную таблетку из другого домена на выставке собранных сокровищ, которая могла решить проблему Нидунхая, что тяготило его в течение многих лет. Кроме того, по словам Утао, Нитянь прибыл в город Черного облака на фантастическом, летающем духовном звере. Они знали только, Нитянь был принят в секту Лин Юнь. Однако они не обладали достаточным статусом и поэтому только слышали, что Нитянь был высоко оценен адептом секты Лин Юнь. Но они не знали, было ли это правдой или вымыслом. В этот момент они вдруг поняли, что мальчик, который ранее имел только грубую силу и не обладал мистическим талантом в семье Не, стал как рыба, выпрыгнувшая из пасти дракона, и становился экстраординарным фигурой. «Ха, я всегда знал, что ты не был обычным, но я не думал, что ты в самом деле найдешь таблетку накопления духовной энергии для своего деда. Хороший ребенок, семья не гордится тобой. В будущем, пожалуйста, навести нас, когда будешь свободным. Все дети в клане будут относиться к тебе как к примеру для подражания». Все старейшины клана вдруг стали щедро хвалить Нитяня. Они льстиво улыбались ему, гладили его по голове, выражая свою любовь и заботу. Нитянь, который уже знали, что они делали это просто для вида, рассмеялся и сказал, что устал, чтобы покинуть главный зал семьи Не. Аньжун также оставил их в срочном порядке. Он последовал вместе с сестрами Ань выбирать гостевую комнату в доме семьи Не, тихо беседуя о том, что делать семье Ань, если Лин Ба был разрушен. Цзян Линчжу и Егума, которые не могли вернуться в секту Лин Юнь, могли лишь временно остаться в доме семьи Не и ждать новостей из их секты. Пан Тао также остался здесь. Вечером Нитянь, который был действительно немного уставшим, не культивировал. Вместо этого он медитировал. Он размышлял об огромных изменениях, которые произошли в брошенном небесном домене. Соответствующие большие секты могут начать полномасштабную войну из-за битвы в хребте Пламенных гор. Этот бой может продолжаться в течение некоторого периода времени. Он, как он должен относиться к нему? Поздно ночью, он, безрезультатно думавший обо всем этом, вдруг почувствовал что-то и открыл глаза. В мрачной каменной комнате, без лампы, смутная фигура постепенно становилась более ясной. «Кто это?» – прошептал Нитянь. «Эта фигура, казалось, состояла из множества сжатых огоньков. Через несколько секунд огни превратились в фигуру. Нитянь, давно не виделись». Этот человек говорил тихо. «Хуа, мастер Хуа». Нитянь был встревожен. Его внезапным посетителем был врач, который спас его жизнь много лет назад, Хуаму. Хуаму тихо засмеялся. Он вынул две человеческие головы из того, что было похоже на рукав, и положил их на каменный пол. Он сказал: «Ты их узнаешь, Ганькан и Лаи». Нитянь был ошарашен. Человеческие головы, что Хуаму положил на пол, явно принадлежали мастеру-рефайнеру секции сокровищ, Ганькану, а также Лаи из скрытого подземного домена. «Это то, что ты узнаешь, и то, что не должен». Было также несколько других людей из скрытого подземного домена. Выражение лица Хуаму было обычным, когда он сказал: «Я убил тех иностранцев из скрытого подземного домена. Новость о доспехах пламенного дракона пока не должна просачиваться». Глава 125. Глава 125. Увидев, что это был Хуэму, Нитянь не закричал, а встал и поклонился ему. «Раньше я был наивным и не понимал, каких усилий тебе стоило спасение моей жизни. К сегодняшнему дню он уже понимал, что Хуэму был необычным человеком. Когда он прибыл на склон горы секты Линьюнь Уцзи, его мастер сказал, что его мышцы и кости уже были очищены. По словам Уцзи, во всей сфере уходящих небес было всего пару людей, которые могли изменить его тело так, как это сделал Хуэму. В сравнении с тем, что для него сделал Хуэму, награда, которую его дедушка отдал Хуэму, не имела значения. К тому же, Хуэму обещал ему, что когда-нибудь займется травмой его дедушки. Оценка его мастера заставила его понять, что Хуэму был куда таинственнее, чем казалось на первый взгляд. «Не нужно формальностей», — сказал Хуэму, подзывая его к себе рукой, чтобы тот сел. Вновь поблагодарив Хуэму, Нитянь присел. Он озадаченно спросил: «Мистер Хуэ, зачем вы пришли сюда? И зачем вы убили Ганькана и Лаи?» Хуэму взмахнул рукой, и головы Ганькана и Лаи исчезли. В его глубоких глазах засиял странный темно-зеленый свет. «В этот раз я зашел в черный облачный город совсем не случайно». Нитянь вскинул голову и стал внимательно его слушать. «Я искал кровавый камень. Для этого я отправился в сферу уходящих небес из другой сферы. Там я узнал, что кровавым ядром обладает Люянь, член секты Линьюнь. Затем, разведывая тайны и следуя за аурой кровавого камня, я смог установить, что кровавое ядро находится у твоей семьи. Когда я в первый раз увидел тебя, то смог почувствовать ауру кровавого камня, исходящую от твоего тела. Поскольку кровавое ядро было у тебя и оно тебя приняло, я оказал тебе руку помощи. Я помог тебе не только с лихорадкой, но и с нечистотами в твоем теле.